6. Если бы Креонту кто-нибудь сообщил, что в районе северо-восточной окраины города, кстати, довольно-таки недалеко от тропинки, ведущей к уже известному нам холму, есть некий полуразвалившийся домишко, Василий Фиф, вероятно, весьма удивился бы, что ему докучают подобной ерундой. Если бы об этом домишке сказали любому горожанину, проживавшему близ северо-восточной окраины, горожанин бы удивился не меньше Креонта, поскольку никакого такого домишки никогда не видел. Если бы о том же сообщили солнечному титану Гелиосу, некогда предавшему свое титаново племя и пошедшему в услужение к олимпийцам, то Гелиос, возможно, придержал бы на миг своих огненных коней, но не удивился бы. Давно разучился удивляться солнечный титан Гелиос, вечный возница. Если бы об этом сказали близнецам Алкиду и Ификлу, а чего им говорить? Вон они бегут, сверкая подошвами сандалий, как раз в тот самый дом, где ждет их старый приятель Пустышка. Хорошо, дети, год-два, два с половиной, и случайный знакомый превращается в приятеля, а там и в старого приятеля. Хорошо, дети. Поворот за корявым абрикосом с еще зелеными, ужас какими кислыми плодами. Теперь надо замедлить шаг, глядеться по сторонам. И бегом, бегом мимо гнилого шалаша к дому Пустышки, не обращая внимания на легкий холодок, возникающий где-то в животе и почти сразу же пропадающий. Только Пегги щенок, глупое, вечно голодное существо, греющееся рядом с шалашом, видит, как двое мальчишек, перемигиваясь, пробегают совсем рядом и исчезают, как не бывало. Только щенку до этого и дела нет. Ему бы косточку, и чтоб не исчезало никуда. У дома, который был как бы в фивах и в то же время как бы нет, сидел темноволосый юноша, похожий на совсем молодого Автолика. Восьмилетний Алкит и Фикл звали юношу Пустышкой, но он нисколько не обижался, потому что в свое время представился близнецам именно таким образом. Этот юноша вообще очень редко обижался. Может быть, потому, что был старше иных стариков. Он сидел, закрыв глаза, привалясь спиной к обшарпанной стене, разбросав стройные ноги в сандалиях-крепидах из отлично выделанной кожи, и при виде его у близнецов глаза загорелись хищным огнем. Бег их стал бесшумным, во всяком случае, с точки зрения братьев. Пальцы рук скрючились, словно когти, очень страшные когти. Одинаковые лица исказила одинаковая гримаса, самая жуткая на свете. И, не добежав до юноши самую малость, они прыгнули на спящего, как зверь на добычу. Добыча, не открывая глаз, вытянула руки и перехватила завопившего Алкида в воздухе, одновременно увернувшись от плюхнувшегося рядом Ификла. Потом добыча аккуратно сгрузила одного брата на другого, поваляла образовавшуюся кучу по песку и встала рядом на четвереньки, злобно рыча и скались. «Я Кербер! Я адский пес Кербер!» Добыча разошлась не на шутку. «Сожру с потрохами!» Сомнительно, что души в Аиде ведут себя при встрече с трехглавым и драконохвостым Кербером так же, как повели себя братья. Потому что просиявший Алкид мигом запрыгнул адскому псу на спину, обеими руками вцепившись в кучерявые волосы, а Ификл с победным визгом ухватил самозванного Кербера за ногу в замечательной сандалии и рванул на себя, заставив адского пса шлепнуться на брюхо и истошно завыть. После того, как все три головы Кербера оказались исправно оторваны, драконий хвост завязан самым сложным узлом из всех возможных, а героям-победителям были торжественно вручены награды, по лепешке на брата и по горсти изюма, тогда настал черед пищи духовной. — Сказку! — законючили близнецы. — Пустышка, сказку! Ну, ты же обещал про Сизифа! — Нет, про Тантала! Мнение братьев до сих пор единое разделилось. — Про Сизифа! Про Тантала! Уходи отсюда со своим Сизифом! А ты со своим Танталом! А ты... Пустышка двумя подзатыльниками прервал этот диспут. «Про Сизифа не буду», — решительно заявил он. «Надоело. Лучше про Тантала». «Как он был бы силеем Сипила! — подхватил Эфикл. — И боги приходили к нему пировать. — И как он пировал с богами на Олимпе! — присоединился Элкид, стараясь перекричать брата. — А потом крал нектар с амброзией и раздавал своим друзьям, и разглашал им тайны богов, и сказал Зевсу, что его жребий — жребий Тантала, прекраснее жребий олимпийцев. И украл золотую собаку Зевса из святилища на Крите, подговорил Эфесса Пандарея, тот собаку увез, а Тантал спрятал. А потом поклялся страшной клятвой, что в глаза ее не видел. И сына своего Пелопса принес жертву, а мясом его накормил богов, а Зевс его воит на вечные муки. Так ему и надо, будет знать, как богов человечиной кормить. Вон Деметра плечо Пелопса слопала, и живот разболелся. Пустышка весело наблюдал за разгорячившимися братьями. — Конец сказки, — подытожил он. — Вы уже все рассказали. Близнецы растерянно переглянулись, а бабка Евритея говорит, словно что-то вспомнив, зачастил и фикал, одновременно запихивая в рот остатки изюма, что Тантал не Басилеем горы Сипела был, а богом горы Сипел. А я ей говорю, что она старая и ничего не понимает. Был бы Тантал богом, не попал бы в Аид. Врал бы себе дальше, безнаказанно. Вот. Алкид с сомнением шмыгнул носом. — Ну да, а если Тантал не был богом, чего ж Зевс его сразу молнией не треснул? Еще когда он нектар крал или грубил громовержцу. Зачем терпел-то? Я вот когда грублю, у меня сразу... Особенно Автолик. Ты и Фикл вечно удираешь, а я за двоих получаю, как Тантал. — Не ссорьтесь, — перебил мальчишек Герми Пустышка. — Оба правы. Был Тантал богом горы Сипел, был да сплыл, стал просто Басилеем, один гонор остался божеский, за что и пострадал. Теперь уже сомнение взяло обоих братьев. — Так не бывает, — хором заявили они. — Бог он и в Гипербореи бог, навсегда, врешь, Пустышка. Герми Пустышка молчал, улыбаясь, только улыбка его была не такая, к какой успели привыкнуть близнецы, 2,5 года назад познакомившиеся с Пустышкой в переулке возле базара. — Врешь, — уже не так уверенно повторил Алкид. И Фикл и вовсе замолчал. — Врешь, — не сдавался Алкид. — Вот Аполлон, и папа у него бог, и мама бог, то есть богиня, и у Афины ее вообще Зевс из головы родил, и Гермес. — У Гермеса папа — бог, — поддержал брата Эфикл. — Зевс у него папа, как у Алкида. И осекся, испуганно захлопнув рот. — Мой папа — Амфитрион, — набычился Алкид. — А тебе я по шее дам. У меня свой папа, а у Гермеса свой. — А мама у Гермеса — нимфа, — немного грустно сказал Пустышка. — Нимфа — Майя Плеяда, дочь Атланта. А у Диониса папа — бог, а мама — обычная женщина, Семела, глупая дочь Кадма, основателя вашего города. И не только у Диониса. — А как же тогда отличить, где бог, а где не бог? — заморгал Алкид, забыв про болезненный вопрос отцовства. — Если так, то в чем разница? — Это как раз просто, — подмигнул обоим Пустышка. — Смотрите, вот вы оба Басилеи города Сипел, а я... Бог горы Сипел, и я у вас спрашиваю, чей это город? — Наш, — не задумываясь, ответили близнецы. — А дворец чей? — Мой, — мгновенно выкрикнул Алкид. И Фикл же только кивнул. — А дороги в городе чьи? — Мои. На этот раз и Фикл успел первым. — А люди? — Мои. Близнецы стали поглядывать друг на друга с недоверием и ревностью. — А гора Сипел... близ которой город. — Моя! Нет, моя! Нет, моя! А я тебе войну объявлю! А я тебе! А я тебе! — Вот и видно, что вы люди, — покачал головой Пустышка. — Только человек говорит, это я, а это мое, и готов за это убивать. А бог горы Сипел сказал бы совсем по-другому. Тишина, напряженная, внимательная тишина. Бог сказал бы, это я, а эта гора тоже я. Каждый камень на ней — я, каждый куст — я, ущелье — я, пропасть — я, ручей в расщелине — я, русло ручья — я. Вот что сказал бы Бог. — А Зевс его молнией, — крикнул Эфикл, — Да, пустышка? — Кого, малыш? — Если есть я и есть мое, тогда можно молнии. Огонь, грохот, и я исчезла, а мое стало ничье, и вскоре будет чьим-то. Но если все я, тогда кого бить молнией? Камни? Ручей? Птиц? Кусты? Ущелье? Кого? Гору бить молнией? — Гору! — закричали оба. — Всю гору? — Всю! Стереть ее с лица земли! Траха нету! — Стереть с лица земли? Но богиня Гея говорит про землю. Земля — это я, а горный ручей впадает в реку Кефис. И бог реки говорит, река — это я. Вода в реке, тростник по берегам, мели, перекаты, галька — я. — И его молнии, — неуверенно пробормотали близнецы, — и Гею молнии, всех молний. Гермий молчал. — Весь мир молний, — молчал Гермий. — Из-за одной горы молний хватит-то? «Так вот почему Зевс не трогал Тантала, пока тот был богом!» — вырвалось у Эфикла. «Я — это гора, камни, кусты! Нельзя из-за одного меня весь мир, молнией!» А потом он украл золотую собаку. Алкид положил руку на исцарапанную коленку брата. И сказал про собаку «Моя!» И про жребий сказал «Мой!» «Мой жребий! Прекраснее жребия олимпийцев!» Так и стал из бога просто Басилей. Сына своего не пожалел. «Сын не я, сын мой, чего его жалеть? В жертву его!» И Фикл с непонятным трепетом огляделся вокруг. «Этот дом мой?» Он словно пробовал слова на вкус. «Этот дом я? Дерево я? Лепешка я?» «Нет, глупо это прозвучало, глупо по-чужому, не так». Взгляд мальчика упал на брата, и что-то зажглось в глубине этого взгляда. — Ты — это я! — и Фикл радостно хлопнул Алкида по плечу. — Ты посмотри на себя, Алкид! Ты только посмотри на себя! Ты — это я, понял? — Я смотрю. Алкид не отрывал глаз от лица Эфикла. — Я смотрю на себя. — Ты — это я, правильно? — Правильно! — Правильно, — согласился пустышка. Вы даже не представляете, парни, до чего это правильно. Ну а теперь пошли драться. Не по правилам? Восторгу близнецов не было предела. Разумеется, подтвердил пустышка. А как же иначе? Здесь вам не Палестра, герои. И они пошли драться не по правилам.